Глава 11. Налет. Легко сказать все, а вот как все это сделать, так вовсе и нелегко даже. Парень вспотел, пока дотащил лестницу до магазина, и это несмотря на холодный ветер. А как корячился, когда устанавливал ее к окну, а как мерз, стоя на ней и ожидая, пока высохнет клей. А как мальчишка дышал на пальцы, чтобы согреть их, и шептал: «Кореглазка будет моей, кореглазка будет моей». Наконец клей приклеил пергамент к стеклу, и парень пошел взглянуть, что делает сторож. А сторож делал как раз то, о чем говорил говорящий сверчок, то есть лежал на полу, широко разбросав руки. А ноги в медицинских целях положил на стул. «Все в порядке», — подбодрил себя сам Пиноккио, убедившись, что ружье стоит в углу одинокое, и приступил к делу. Он разбил окно, аккуратно вытащил осколки стекла из рамы, влез в помещение и, стараясь не шуметь, стал укладывать рулоны дорогой материи кружева, кожаные перчатки на простыню, взятую тут же. Потом он добрался до серебряных пуговиц, сложил их в карманы и поволок все это домой, где я спрятал все добытое под кровать, на которой храпел папаша. Потом вернулся за лестницей и тоже отнес домой. И в третий раз вернулся, чтобы во второй раз наполнить простыню. Парень здорово устал, но не поленился, прежде чем уйти, накрыть старичка куском сукна, так как свежий ветер залетал в окошко, и дедушка мог простудиться. Наконец, прихватив с собой еще и ружье, Пиноккио вышел и, закрыв за собой дверь, направился к гимназии. «Только бы этот осел был на месте», — твердил мальчишка, имея в виду Джузеппе Фальконе. «А то я сломаю себе спину под этим мешком». Он шел, пошатываясь, и каждый шаг давался ему с трудом, но парень понимал, что именно так и только так, то есть неимоверным трудом можно заполучить костюмчик и кореглазку. Буратино несколько раз останавливался, чтобы перевести дух, и говорил самому себе: «Если Фальконе не ждет меня около гимназии, этот мешок меня придавит, причем до смерти». Но, как ни странно, Джузеппе ждал его, и был он с мешками и тележкой. «А я-то думал, что ты уже не придешь, парень», — обрадовался Забулдыга, даже не думая помочь пареньку. «Возьми хоть ружье, осел», — ответил Буратино. «Ого!» — Джузеппе увидел ружье. «Мы что, на охоту идем?» «Охота уже кончилась, теперь надо спрятать добычу». «Какую добычу? Что там у тебя?» — похолодел Фальконе. «Ладно, не придуривайся, а то ты не знаешь». «Нет, ты скажи, а то мне страшно что-то». «Да не бойся ты». Буратино скинул мешок на землю и вытер пот. «Там обыкновенный расчлененный труп». «Труп?» — пискнул Джузеппе. «Надеюсь, не человеческий?» «Конечно, не человеческий. На нашей улице эту сволочь за человека никто не считал». Джузеппе Фальконе попытался задать еще один вопрос, но все, что он мог сказать, было: «Ох, и...» И рухнул плашмя лицом вверх без сознания. Из-за туч выползла луна и осветила его небритое лицо, пальцы левой ноги и правый ботинок. Буратино устало вздохнул и произнес: «Господи, с какими идиотами приходится работать?» После чего он стал перекладывать ворованные вещи в мешки, которые привез Фальконе, и грузить их на тачку. Сделав это, он несколько секунд любовался бликами луны, сияющими на носу Джузеппе. Наконец, ему это надоело, и, подойдя к лежащему, он пнул его в бок со словами: «Просыпайся, истеричка!» «А? Что?» Фальконе открыл глаза, увидел Буратино и вскочил, как ужаленный. «Знаешь что, парень, я тебя, конечно, уважаю, да и деньги мне нужны, но я ухожу. Я ничего общего не хочу иметь с расчлененным трупом». «А, судя по всему, тебе придется иметь с ним сходство», — холодно заявил Буратино. «Ты что, мне угрожаешь?» — взвизгнул Фальконе. «Я в полицию пойду». «Ну да, ну да», — скептически закивал головой Пиноккио. «Я как раз только оттуда. И этот труп у меня из нашего родного полицейского отделения». «Ох, ох!» Фальконе опять зашатался, готовясь рухнуть снова. Но Буратино прыгнул каблуком ему на босую ногу, чем привел его в чувство. «Эй, не падать!» — произнес он. «А ну-ка, соберись!» «Соберись», — передразнил Фальконе. «А куда собраться, в тюрьму, что ли? Или, по-твоему, расчлененный труп — это шутка?» «Шутка, да не наша. Не мы же его убили». «А кто же?» «Кто-кто? Полицейский. Вот кто, случайно. Переусердствовали просто. Ты же знаешь, какие они дуболомы. Если их разозлить, так будут лупить, пока не убьют. А кто же этот несчастный? Да бродяга один в одном ботинке. А с бродягами у полицейских свои методы работы, сам знаешь. Знаю, грустно сказал Джузеппе. Ну так что, берешь тачку или идешь в полицию? Джузеппе не ответил нашему герою. С глубоким вздохом он послушно взял в руки тачку, столкнул ее с места и покатил. «А куда же мы этого бедолагу везем?» – спросил он. «Куда обычно?» – отвечал Буратино, идя рядом и поигрывая берданкой сторожа. «На берег моря, там сарайчик один есть, а под утро контрабандисты его заберут и вывезут в море». «А что значит обычно?» – Фалькона даже приостановился. «Ты давай, не останавливайся!» – пихнул его стволом берданки Буратино. «А то мы с тобой до утра провозимся. А обычно это значит, как всегда. То есть каждый месяц кого-нибудь вожу». «Каждый месяц?» «Как по расписанию. Вот в прошлый месяц таможенного контролера вез». «А его-то за что? Он же не бродяга». «Он был слишком внимательный. Вот контрабандисты полицейских и попросили. А те его и ухрюкали. Им только скажи. А я вот вожу все это». «Ой, как все это мне не нравится», – застонал Джузеппе. «Ой, как мне страшно, и зачем я только с тобой связался?» «Ничего, привыкнешь», — успокоил его Пиноккио. «Мой прошлый помощник быстро привык. Хороший был парень, сильный». «А почему был?» «Пил много». «От водки умер?» — спросил Фалькона с облегчением, что хотя бы этот умер от естественных причин. «Можно сказать и так. Как-то в трактире напился и давай болтать про нашу работу. А про нашу работу болтать нельзя». «Что же произошло?» «Как обычно. Поутру его полицейские и схватили. А ночью я его уже к морю вез. Такая вот история». «Ох, вот тебе и ох. Запомни, в нашей работе главное молчание. И помни еще, кто что у тебя спросит, молчи, как убитый, а то таким и будешь». «Ох, и бандиты эти полицейские», – простонал Джузеппе. «Как есть бандиты», – согласился Буратино. Так и шли они под холодными порывами ветра в сторону моря. Фалькона толкал тачку, пытаясь не глядеть на ее содержимое, а мальчик нес ружье, сочиняя все новые и новые небылицы. И тут Буратино увидел две крепкие фигуры в свете новомодного электрического фонаря, который уже две недели возвышался на базаре. Сердце парня ёкнуло и упало, если не в пятки, то как минимум до колен. В свете фонаря стояли полицейские. «Иди спокойно», — превозмогая жуткий страх, сказал мальчик, — «справа от нас полицейские». «А чего же нам их бояться?» Жутко вибрируя от страха и глотая слюну после каждого слова, загнусавил Джузеппе. «Ты ж говорил, они свои». «Иди и молчи», – зашипел Буратино. Тем временем полицейские обратили внимание на эту странную парочку. Несколько секунд они рассматривали ребята, и потом один другому лениво сказал. «Капрал, гляди-ка, кажись, перли что-то». «Кажись», – еще более лениво ответил капрал. «И это надо же в нашу смену». «А вон, гляди, у маленького, кажись, ружье». «Точно ружье. Может, и не ворую даже. Может, убили кого». «Как есть убили», — приободрился первый. «Ну, а раз убили, не наше дело», — заявил капрал. «Убийствами пусть управление занимается». «И то верно. Что я за 50 сольдов в месяц и убийствами заниматься буду?» «Нет уж, дудки. Давай уж лучше до порта прогуляемся», — сказал капрал. «Давай», — согласился первый. «Надоело стоять без дела». Полицейские повернулись и пошли в сторону порта, а Буратино перевел дух. «Фу, я уж думал, нас загребут», — признался Джузеппе. «Да как же они нас загребут, дурья башка, если они его и убили?» «Да, пришлось посмотреть, везем мы его к морю или нет», — продолжал врать Буратино. За этими разговорами партнеры добрались до заветного сарайчика. «Ты постой тут», — произнес Пиноккио, когда дверь сарайчика была открыта, а сам понес мешки, вытряхнул их содержимое в углу, для убедительности бросил пару серебряных пуговиц на землю и поставил бутылку самогона на бочку, которая, судя по всему, заменяла хулиганам стол. «Пейте, гады, и тюрьма заплачет по вам горькими слезами. Будете знать, как обижать маленьких». Он вышел, запер дверь и спросил Джузеппе. «А ты где живешь?» «А зачем тебе?» Как-то подозрительно покосился на пацана Фалькона. И в его воображении мелькнула картина типа «Смерть свидетеля». «Зарплату тебе, болвану, принесу», — объяснил Буратино. «А, понял Джузеппе. А сколько?» «5 сольда». «А, тогда я живу на улице Такелажников, что рядом с портом. Там у меня дом. Ты легко меня найдешь, меня там все знают. А когда будет зарплата?» «Когда надо, тогда и будет», — не стал уточнять Буратино. «А ты лучше не болтай ни о чем, а то сам в этом сарае окажешься, понял?» «Я могила», — пообещал Фалькона и большим пальцем руки для убедительности своих слов провел себе по горлу. «Смотри, а то и вправду будет тебе могила. А теперь бери тачку, мешки и отвези все это, где взял. Могила». Пиноккио усмехнулся, думая, что дурачить дураков легко. «Эй, сеньор, а я ведь даже твоего имени не знаю», — окликнул его Фальконе. «Зови меня Буратино», — бросил мальчишка, поправил ружье и поспешил домой, у него было еще много дел.